В это время на Пончо-Бич выстраивалась вереница машин, направляющихся в обратный путь. Все те же 10 миль к городу. Лишь после половины шестого Кену удалось собрать всех ребят. Сначала их задержали Боб, Пэт и Слип. Они остались на берегу после того, как окончился танец с перьями, и все пошли на представление в казино. А после представления Элф отправился за кулисы побеседовать кое с кем из девушек. По его словам, он хотел спросить, не видели ли они Берри. Потом Боб, Пэт, Слип вернулись с пляжа и сказали, что цветные и слыхом не слыхивали про Берри. Прямо удивительно. Они не слышали про опасного мужчину. Ребятам чуть не час пришлось их убеждать, что опасный мужчина и впрямь существует, и что в тот самый день он приезжал на Пончо-Бич смотреть танцы. Тяжелое это было дело — искать Берри по всему пляжу. Ребята еле держались на ногах. Им всем пришлось зайти в бар и как следует выпить, чтобы как-то прийти в себя. И Элфу тоже пришлось выпить как следует, только Кен и Бим еще вроде как-то держались. «Кто-нибудь здесь способен сесть за руль и отвезти нас в город?» — спросил Кен. «Потом надо будет еще поехать на студию, улаживать дела с Gigantic Enterprises». «Все в порядке», — сказал Бим. «Я поэтому и не пил. Если Берри не объявится, я его заменю». 10 миль до города Бим ехал медленно. За это время ребята успели прийти в себя. Сначала надо заехать домой, посмотреть, не вернулся ли Берри. Потом принять душ, побриться, переодеться и к 7 быть на студии. Нужно как следует обдумать, что они будут говорить. Элф считал, что если Берри не обнаружится, надо обращаться в ФБР. Значит, Берри похитили, и им самим уже ничего не сделать. Все это, конечно, станет достоянием гласности. Но тут уж ничего не поделаешь. Кен согласился с Элфом, и пока они ехали к городу, все ребята мало-помалу склонились к тому же решению. Придется обращаться в ФБР. Когда они подъехали к дому, их опасения подтвердились. Никаких известий о Берри. Ребята разъехались по домам, помылись, переоделись, а затем снова собрались в гостиной дома Берри, и Пэт позвонил Мэй и велел ей срочно ехать в город. «Это не телефонный разговор», — сказал он. «Дело серьезное». Аппетита ни у кого не было. Управляющий сварил кофе. Этим они и удовольствовались. Ребята сидели, посматривая на часы. «Вот стрелки поползли к 7:15. «Ну», — сказал Элф. «Я звоню в ФБР». Ребята посмотрели друг на друга. Решение, которое им предстояло принять, могло иметь чрезвычайные последствия. Как только они это сделают, опасный мужчина сразу же перестанет принадлежать им и перейдет в собственность правительства Соединенных Штатов. «Подождите», — сказал Пэт. «Давайте еще раз позвоним в серебряную туфельку. Проверим. А вдруг швейцар или еще кто-нибудь видел, как он уходил?» «Проверяли уже», — сказал Кен нетерпеливо. «Нечего время терять». «Не знаю, не знаю», — сказал Боб. «Можно попробовать». Хотя звонки были обязанностью Пэта, но на телефоне уже сидел Элф, поскольку решено было, что в ФБР должен звонить именно он. Он снял трубку и попросил соединить его с серебряной туфелькой. Ребята замерли в ожидании, следя за выражением его лица. Когда серебряная туфелька ответила, и Элф спросил, известно ли им что-нибудь о мистере Берри Джинзе, реакция была мгновенной. — Что? — переспросил Элф в крайнем волнении и, кивнув ребятам, продолжал слушать то, что ему говорил телефонист. Ребята видели, как у него отвисла челюсть, и на лице отразилось сначала недоверие, потом смятение, а потом тихая отрешенность и отчаяние. «Окей», — сказал он мрачно, — «не уходите, мы еще позвоним». Он бросил трубку и откинулся на спинку стула. «Погиб?» — спросил Кен. «Хуже». Элф достал платок и высморкался. Затем он залпом выпил кофе и вместе со стулом отъехал от телефона. «Берри свихнулся», — сказал он отрывисто. «Нам все-таки придется звонить психиатру. Выясни телефон шведа, Пэт. Только не через International. Если они что-то пронюхают, нам конец». «Господи Иисусе, Элф», — сказал Боб, — «да в чем дело?» Элф уставился в пол, затем выпрямился и посмотрел на ребят. «Берри, весь вечер был в серебряной туфельке», — сказал он. «Телефонист видел, как в начале пятого он выходил из женского туалета». А в гостиной у Пинки опасный мужчина только что прикончил вторую тарелку рисового пудинга и облизывал ложку. Левой рукой он перелистывал альбом фотографий. «Этот просто великолепен», — говорил он. «Потрясающий парень». Он разглядывал фотографию второго внука Пинки. Мальчик в пестрых штанишках склонился над крепостью из песка и ковырял ее лопаткой. «Сколько лет этому карапузу?» — спросил Берри. Пинки заглянула ему через плечо и надела очки. «Это Ронни», — сказала она. «В тот день ему исполнилось 2 годика. Он не в нашу породу. Вылитый МакКоу. Переверни страницу. Там мистер и миссис МакКоу, свекор и свекровь моей Вивиан у себя на веранде. Вот они. Видишь, какие у мистера МакКоу большие уши? У Рони точно такие же. А девчушка на коленях у мистера МакКоу — это его внучка Сью. Она дочка Тома МакКоу, того, который попал в автомобильную катастрофу. Я тебе рассказывал». «Да», — сказал Берри, — «помню». «А это кто?» «А это просто наши знакомые Гаррисоны, чудесные люди. У них сын погиб в Корее. А эта девушка — их дочь, она замужем. Слушай, я не хочу тебя торопить, но время идет. Если ты хочешь поспеть на студию к 7, пора подумать о такси». «Черт», — сказал Берри. Он захлопнул альбом и посмотрел на часы. Пинки была права. Времени только-только, чтобы привести себя в порядок, хватать такси и ехать на студию. Он спустил свои длинные ноги на пол и сел на кушетке. «Я просто не могу тебе передать, Пинки», — сказал он, — «как много все это для меня значит». «Я рада», — сказала она, — «приятно встретить старого друга». Берри вымыл руки, причесался, провел рукой по подбородку, на котором уже показалась щетина. Когда он приедет на студию, придется Слипу им заняться. Потом он наклонился и поцеловал Пинки. «Все было замечательно», — сказал он. «Просто замечательно». Она открыла дверь квартиры и выглянула на лестницу. «Да, вот еще что», — сказала она ему. «Не говори никому, где ты был и с кем. Когда женщина живет одна, ей надо быть осторожной. Если пойдут разговоры, как я буду людям в глаза смотреть?» «Я никому не скажу, Пинки», — заверил ее Берри. «Я всегда считала, что незачем рассказывать детям, что мы знали друг друга в Хернбэй», — продолжала Пинки. «Пару раз чуть было не рассказала, потом сочла ни к чему. Они бы решили, что я выдумываю. Так ничего и не сказала. Но если ты, конечно, захочешь как-нибудь зайти, я всегда буду рада тебя видеть». «Спасибо, Пинки», — сказал он. «В серебряной туфельке нас никто не видел», — сказала Пинки. «Телефонист спал. У меня там хорошая работа. Не хотелось бы ее терять. — Да нет, зачем же, — сказал он. — Что за ерунда? — Послушай, ты мне не дашь на такси? — Я тебе дам $5, — сказала она. — Тут больше не будет. Если останется, сдачу оставь себе. Пинки вызвала такси со стоянки рядом с домом, и когда Берри спустился, машина уже ждала. Узнав опасного мужчину, шофер улыбнулся, открыл дверцу, и Берри забрался в машину. — Впервые выпало вас вести, мистер Джинс, — сказал шофер. — Да, — сказал Берри, — я редко езжу на такси. Через окошечко в перегородке, отделяющее водителя от пассажира, шофер подал Берри блокнот для автографов. — Порадовать жену, — сказал он. Берри достал ручку и расписался. — Не говорите, где я к вам сел, — сказал он. — Я сегодня всю ночь не был дома. Подмигнув, шофер потянулся за блокнотом. — Хорошо, что вы ко мне сели, — сказал он. — Некоторые, если что пронюхают, все продают в светскую хронику. Не доезжая до студии, Берри отпустил машину. Потом прошел через ворота и направился в свою уборную. Часы как раз били 7. Ребята пришли еще раньше и были уже на месте. Открывая дверь, он услышал их разговор. Пэт, кажется, говорил по телефону. На массаж времени всяко не остается. «Привет», — сказал он. «Кайфуете?» Он никогда прежде не употреблял таких слов, но помнил смутно, что слышал однажды, как кто-то из техников обратился таким образом к ассистенту режиссера. Ребята молча уставились на него, как будто дух стоял перед ними. Потом Пэт положил трубку. Элф метнул на него предупреждающий взгляд и медленно поднялся на ноги. — Привет, Берри, — сказал он. Остальные сидели прямо и молчали. Никто ему не улыбнулся. Берри это напомнило, как его отец, викарий, позвал его однажды в свой кабинет в их старом доме в Херн-Бэй и спросил, почему он опоздал на автобус из Рэмсгейта. Уже не было времени ни на массаж, ни на причесывание. Не было времени на душ Шарко. Только на то, чтобы побрить Берри и дать Слипу возможность подготовить его к съемке. — Ну что, ребят, как вчера погуляли? — спросил Берри, подходя к зеркалу и разглядывая синеву на подбородке. Ребята ничего не ответили. Либо Берри впрямь свихнулся, и надо остерегаться, как бы он ни начал буйствовать, либо все эти годы он их просто дурачил. — Ты-то как, Берри? — осторожно спросил Кен. Берри начал снимать пиджак, потом развязал галстук и расстегнул ворот рубахи. — Прекрасно, — ответил он, — просто прекрасно. И он говорил правду. Он по-прежнему не чувствовал усталости. А рисовый пудинг, который дала ему на завтрак Пинки, был гораздо лучше овсянки. Основательнее как-то, плотнее. — Ты поспал? — спросил Боб. Берри скинул галстук и расстегнул рубашку. Легкое подергивание, которое он ощутил на своем лице, когда узнал Пинки, вдруг снова возникло в уголках его рта. Увидев это, ребята ахнули. Опасный мужчина улыбался. Он и вправду улыбался. — Нет, сэр, — сказал Берри, — сегодня ночью у меня было кое-что поинтереснее. Это было жестоко. Ребята охватила тоска. Подумать только. Они знали Берри чуть не четверть века, знали его, уважали, служили ему. И все кончилось так. Выглядел он прекрасно. И это было хуже всего. Если бы он вошел, едва волоча ноги, больной и несчастный, они тут же вызвали бы скорую, позвонили в больницу, чтобы там его встречали, созвали бы консилиум, шведа и других специалистов. Но поступь Берри была абсолютно твердой, он даже посвистывал, подходя к двери. Кошмар. «Мэй еще не появлялась?» — спросил Берри. «Как ее мигрень?» Вопрос был задан таким равнодушным тоном. Бим не мог этого вынести. Слезы хлынули у него из глаз, и ему пришлось отойти к окну и отвернуться. Остальные не позволили себе раскиснуть. Они испытали потрясение, отвращение, но раскиснуть они себе не позволили. Стало ясно, что Берри вовсе не болен. Человек, которого они выпестовали и вознесли к славе, оказался коварным и твердым, как гранит. 30 лет он всех их обманывал. «Слушай, Берри, — сказал эльф, и в голосе его прозвучала угроза, а лицо исказилось. — Так просто это тебе не пройдет. Мы, между прочим, знаем, где был ты вчера вечером. — Ну и что? — спросил Берри. Он пришел и сел, ожидая, чтобы Слип подошел побрить его. Тот взглянул на эльфа, спрашивая указаний, и эльф кивнул, чтобы Слип начинал. Зазвонил телефон. Пэт снял трубку. Звонил директор картины, желая выяснить, как обстоят дела. Всю ночь он не сомкнул глаз, успокаивая Gigantic Enterprises по поводу 24-часовой задержки. Сейчас отсрочка кончилась, он должен что-то сказать им. Бригада ждет, техники наготове. Смогут они привести Берри на пробу к 8 часам? Пэт шепотом объяснил положение эльфу. «Надо потянуть время», — сказал эльф. «Мы должны просить отсрочку». У Слипа так дрожали руки, что мыльная пена попала Берри в глаза. Он потянулся за полотенцем и услышал слово «отсрочка». «Что такое?» — спросил он. «Они что, так и не отладили этот свой прибор?» Пэт возвел глаза к небу, потом взглянул на Боба. Из трубки по-прежнему доносился голос директора картины. В этот момент открылась дверь, и вошла Мэй. Безумным взглядом оглядела она комнату и, увидев Берри, сидящего в кресле, с остатками мыла на лице, разрыдалась. «Бедный мой мальчик!» — вскричала она. «Что они с тобой сделали?» Берри посмотрел на нее, потом на ребят, и до него медленно начало доходить, что происходит нечто такое, чего он не понимает. Мигрень Мэй, ее отъезд в загородный клуб и то, что ребята не позволили ему остаться дома раскладывать пасьянсы, а потащили его на этот пляж жариться на солнце, потом этот обед с борцами, японками и акробатами, а теперь пытаются его в чем-то обвинить только потому, что он пил горячее молоко у Пинки в дамской комнате, а потом поехал к ней посмотреть фотографии ее внуков? Если из-за них у Пинки будут неприятности, он никогда им этого не простит. Берри поднялся во весь рост. На 1.5 головы выше всех в этой комнате. Он был великолепен. Кроме того, после целого дня, проведенного на пляже, лицо его покрылось бронзовым загаром. А после долгой беседы с Пинки и рисового пудинга на завтрак, он чувствовал себя поздоровевшим и отдохнувшим. Если бы поклонники увидели его в этот момент, они сказали бы, что пройдет не меньше 10 лет, прежде чем он уступит кому-то первое место в списке знаменитостей. А если он и дальше будет так выглядеть, то молодежи, идущей ему на смену, нечего с ним и тягаться. Даже ребята были поражены. Никогда еще Берри не выглядел так здорово. «Слушайте вы все», — заговорил он, — «я здесь хозяин. К тебе, Мэй, это тоже относится. Пусть только кто-нибудь попробует спросить, где я был ночью. Я хорошо провел время, и все. Такого у меня еще не было с тех пор, как я сюда приехал, и чувствую я себя великолепно, великолепно, и все. А если эти болваны в студии не наладят свои сенсоприборы к 8 утра, я разорву контракт с GN и выйду из игры. Если же кто из вас посмеет открыть рот, я его уволю. После этого он скинул подтяжки и велел Слипу принести ему брюки. Было без минуты восемь, когда Берри в сопровождении Мэй и ребят появился в студии. В грим-уборной никто не сказал ему ни слова. А у Мэй глаза все еще были красны от слез. Подошел режиссер. Он взглянул сначала на Элфа, потом на Кена, но оба они отвели глаза. Около съемочной площадки стоял директор картины. Он тоже не сказал ни слова. Только его рука в кармане поигрывала коробочкой с успокаивающим. — Все окей? — спросил режиссер. — У меня да, — ответил Берри. — Ребята немного устали. И у Мэй болит голова. Он подошел прямо к инженеру и протянул ему руки. — Прилаживай, — сказал он. — И так из-за этой вашей машины кучу времени потеряли. Инженер выплюнул жвачку и закрепил провода на запястьях у Берри. Его помощник настроил мяукалку. Затем инженер повернул выключатель и уставился на шкалу. Со своего стула за ними наблюдала Ванда Грей. Она, конечно, не верила, но кто-то из International позвонил ей и сказал, что накануне Берри видели на Пончо-Бич. Прежде она не слышала никаких сплетен о нем, но выглядел он здорово. Может, и правда? Если так, то через три недели, когда они поедут на натуру в Аризону, глядишь, не скучно будет. Инженер отключил прибор и что-то шепнул своему помощнику. Тот быстро записал несколько цифр в своем блокноте. Инженер взял блокнот и передал его режиссеру. Режиссер глянул и направился туда, где стоял директор, ребята и Мэй. — Все в порядке, — сказал он. Опасный мужчина выдавал уровень А.